Глава 22. Король умер. Да здравствует король! Фаус сидел за столом в доме Лафае. Всего-то и надо было спуститься на уровень ниже, чтобы попасть в гости к биологической матери. Маверик отправился в Фалоу, чтобы исполнить просьбу Фауста. Старик был недоволен, но ему ничего не оставалось, кроме как принять приказ. Кроме того, Фауст снова позвонил старой знакомой, ныне детективу отдела тайн Амелии Бэрроу. Если все пойдет по плану, ее помощь будет очень кстати. Он рассматривал Алисию. Она что-то говорила, печально глядя на Фауста, чем смущала Сабрину и Кирана. Их ленивый разговор прервал Кромвель. «Что ты будешь делать на выходные?» — спросила Алисия свою дочь. «Пожалуй, останусь дома». «Папа!» — Киран увидел проходящего через столовую отца. «Ты уходишь? Мы хотели поговорить о...» «Не сейчас, сын!» Кромвель подошел к Кирану, кивнул всем остальным и поцеловал его в лоб. Жест для мальчика, но не для парня. Киран смутился. «Поговорим, когда вернусь». «Снова», — тихо прошептала Алисия, но муж услышал. «Поговорим, когда вернусь. Приеду, прилечу, закончу с делами, переговорю, доработаю». На его лице промелькнул гнев. Он повернулся, чтобы сказать что-то жесткое, но вовремя пришел в себя, оглянулся по сторонам и зафиксировал взгляд на жене. «Я всегда держу свое слово». Внутри у Фауста все похолодело. Сейчас это был именно тот голос, что и на записи. Голос как голос, но это тон и полная идентичность фразы. «Прошу прощения!» Кромвель снова кивнул всем и вышел из столовой. Фауст посмотрел на Алисию, на уголках глаз той собрались слезы. Она смахнула их и отвернулась. «Жестоко!» «Значит, Кромвель?» «Неожиданно. Почему он хочет свести счеты с Грантом? Может быть, знает о том, что Алисия не всегда была честна с ним?» Если верить разговору и брошенному ублюдку, он все узнал. Решил отомстить своему конкуренту, сопернику за сердце жены. Но одновременно с этим его цель не может быть такой мелочной. Вероятнее всего, он хотел забрать все, что было у Виктора. И дело не вместе. Если бы хотел отомстить за женщину, оставил бы его в живых, чтобы тот мог наблюдать, как рушится его жизнь. Другое дело, что если Виктор погибнет, Алисия обо всем догадается, и вот тут чувства будут отличным оправданием. Фауст замер. Он до конца не понимал, что происходит, но ему это не нравилось. «Мне пора». Калека резко встал, так что посуда жалобно звякнула. «Но...» Что ему сказали, он уже не слышал, выходя прочь. На улице было видно, как взлетает флайер Кромвеля. Он отправился в город. Фауст достал борт и, разбежавшись, прыгнул с края платформы, отдаваясь полету. Судя по локации, Виктор был не так далеко. «Лети на производство чипов», — неожиданно сказал Регулус. «Там есть то, что может тебе понадобиться». Фауст стрелой пролетел над городом, расходуя заряд. Влетел на крышу завода, опускаясь вниз по лестнице, и уже через полчаса был внутри. «Что это?» Перед калекой стоял небольшой флайер. Маленькая двухместная птичка, сверкающая серебристыми крыльями. «Что это?» «Возьми браслет на столе. Он будет работать как трекер. Внутри флайера — автопилот». Времени разбирать, что к чему, не было. Фауст запрыгнул в кабину. Тут встал вопрос, как выбраться из помещения цеха. Но, слава богу, был грузовой отсек, через который завозили материалы. Регулус открыл его, и Фауст вылетел наружу. До цели добрался за еще 20 минут, опускаясь на крышу театра, где заметил летательный аппарат Гранта. Вокруг него крутились два подозрительных парня в костюмах гостей, черных фраках с белыми воротниками. Один стоял и смотрел по сторонам, а другой пытался открыть дверь. Выбравшись из флайера, Фауст пошел в сторону незнакомцев. «Оу, это флайер господина Гранта, хорошая модель», — сказал он, приближаясь к внимательно следящему за ним парню. «Никогда не видел эту модель». «Вы куда-то шли, Лэр?» — угрожающе спросил он. «А вы не похожи на инженеров», — протянул Фауст, подойдя вплотную. «Идите дальше!» — прорычал незнакомец. «Я уже пришел». Удар ногой в промежность, а затем кулаком в висок. За это время Фауст набрал в массе и уже не был тем доходяга-инвалидом, которого все знали. Второй фраг выглянул из-за крыла и, увидев упавшего союзника, кинулся на Фауста. Оружия у него не было, поэтому противопоставить усиленному пинку ноги в протезе он ничего не смог. Удар смял грудную клетку, изо рта нападающего потекла кровь. Он беззвучно глотал воздух, лежа на асфальте. Разделавшись с подозрительными элементами, Фауст обошел флайер по кругу, увидев с другой стороны лежащего без сознания Корвуса. Проверив пульс и убедившись, что ему ничего не угрожает, подтащил тело к двери. Отсек бесшумно открылся. Закинуть внутрь двоих парней в костюмах не составило труда. Выставив на автопилоте настройки, Фауст снова вышел наружу. В этот момент из двери неподалеку поднялась шумная компания «Грант, Селена, Лита». Они удивленно застыли, видя, как гудит флайер, собираясь взлетать. Корвуса они не видели. Фауст оттащил его подальше, чтобы в случае взрыва того не задело осколками. «Фауст?» Грант был серьезен. «Ты куда-то послал Корвуса?» «Одну минуту. Сейчас ты сам все увидишь». Флайер взлетел, набирая высоту. Все наблюдали за поднимающейся машиной, пока та не набрала метров 100. «Что происходит?» Начал было Грант, но вздрогнул от взрыва. Фауст удовлетворенно кивнул, после чего отдал приказ Реглусу вызывать воздушное такси. «Корва!» — вскрикнул Грант, думая, что его управляющий и близкий друг погиб. Осколки флайера скользили вниз, грохаясь на крышу здания. Фауст хладнокровно отошел в сторону. «Что ты наделал?» — схватил его за грудки Виктор. В этот момент из-за ближайшего транспорта показался потирающий голову Корвус. «Господин?» — удивленно спросил он в виде разгневанного Гранта, готового порвать своего сына на части. «Корва?» — руки Гранта разжались. «Что произошло?» «Какие-то люди встретили меня. Затем была короткая драка». Корвус озадаченно смотрел на горящие вокруг осколки, после чего серьезно обратился к Фаусту. «Я так полагаю...» «Они улетели?» «Да», — кивнул Фауст. «Не сами. Пришлось им помочь». Завыли сирены. Вдалеке показались пожарные машины, летя на всех парах и мигая тревожными проблесковыми маячками. На крышу здания село такси. «Идемте. Пора». Фауст открыл двери, впуская в салон всех присутствующих. «Все вопросы потом». «Оу, молодой человек!» Корвус все еще потирал голову. «Вопросов будет много». «Хорошо». «Ты не летишь?» Грант видел, как Фауст остановился. «Нет, у меня дела». «Ты расскажешь мне обо всем», — пообещал он. «Позже». Фауст сверился с часами. «Вас отвезут в мой офис, и помни, что бы ни произошло, верь мне». Грант смерил сына многозначительным взглядом. Дверь закрылась, аппарат взлетел. Фауст прыгнул в свой флайер и тоже полетел быстро, как мог, чтобы не привлекать внимание стражи и спасательной службы. Он вернулся в поместье Гранта, сразу же входя в кабинет секретарши. Молодая женщина, 30 с небольшим лет, встретила его удивленным взглядом. «Господин Грант погиб. Мне нужен ответ для СМИ и подготовленное заявление через полчаса». Женщина пребывала в шоке, но ее руки действовали автоматически. «Виктор оставил завещание. В нем указаны вы». Все еще пребывая в шоке, произнесла она. «Я знаю. Мне нужно, чтобы вы представили релиз о моем наследовании корпорации Гранта». Фауст вышел, оставляя секретаршу, чтобы та пришла в себя. Те, кто будет анализировать взрыв, не смогут опознать людей внутри. Сам по себе взрыв флайера был очень мощным, а уж с тем количеством взрывчатки, что была внутри, он не оставил и следа. По косвенным признакам они поймут, что в флайере были двое мужчин, что сходится с планами Фауста. Корвус и Виктор погибли сегодня. Амелия Бэрроу прибудет через несколько часов. Девушка является должником Фауста. Оставалось только найти неопровержимые доказательства причастности Кромвеля. А для этого нужен свидетель. Его информатор в поместье. Она не могла не знать, что работает на Лафайе. Но как найти иголку в стоге сена? Фауст сидел в столовой, раскачиваясь на стуле. Пикнул ком. Пришло сообщение от Амелии. Она находилась у входа. Фауст вышел и лично встретил детектива. Она все так же красива. Глаза серьезные. Одета в джинсы и кожаную куртку, на бедре пистолет. Там же жетон полиции. «Уберите это, детектив Бэрроу», — попросил Фауст, указывая на жетон и пистолет. Он оглянулся по сторонам и достал из-под полы пиджака конверт. «Пройдемте». «Снова твои схемы», — проворчала Амелия. «Просто доверьтесь мне». Они вошли в гостиную. Фауст связался с секретаршей Гранта. «Все почти готово», — отозвалась она. «Релиз уже запущен в сеть». «Я не по этому делу. Оповести персонал, что пришел представитель Лафайе. Он принес посылку для кого-то из них». «Что?» – удивилась женщина. «Понимаю ваше удивление, но надо передать именно так». Отключившись, Фауст обратился к Амелии. «Тот, кто сюда войдет, будет главным подозреваемым в деле по убийству Виктора Гранта». «Почему ты так решил?» – подняла левую бровь Амелия. Это уже расскажет сама виновница, когда будет находиться на допросе. Немного терпения, детектив». Амелия ждала. Звонок Фауста застал ее врасплох. Она уже почти забыла мерзкий полицейский участок в Сепсфилдтауне. Это пренебрежение и ссоры. Перевелась в столицу, точнее, ее завербовали. С хорошими детективами всегда так происходит. Определенного рода карьерный рост. А те, кто остался, плюются ядом и выкидывают сексистские выражения. Фауст вышел из кабинета, наблюдая за помещением через установленную там камеру. Видеонаблюдение было во всем доме. Доступ к нему имела охрана и Корвус. Регулусу было несложно перехватить контроль. Шли минуты, Фауст нервничал все больше. Схема простая, но это последняя надежда. Каково же было удивление калеки, когда в гостиную вошла Илона. «Звук, добавь громкость», — попросил он Регулуса. «У вас для меня посылка?» — испуганно произнесла Илона. «От Лэра Кромвеля?» Фауст был в смятении, она сама закапывала себя. «Да, вот она», — протянула Амелия. Когда Илона взяла в руки конверт и повернулась, чтобы уйти, Фауст вошел в гостиную, вставая на ее пути. «Лэр Лоуэлл?» — непонимающе спросила Илона, переводя взгляд с него на Амелию. «Открой конверт», — попросил Фауст безжизненным голосом. Илона замялась. «Это личное, Лэр». «Я сказал, открой», — уже грубее надавил он. Илоне ничего не оставалось, кроме как вскрыть белый бумажный конверт и достать сложенный вдвое лист, где было написано короткое послание. «Я все знаю». «Что это значит?» — побледнела Илона. «Это значит, что игре настал конец», — ответил Фауст. «Познакомься, это детектив Бэрроу». «Почему я не могу выйти?» — грозно произнес Грант. «Потому что Лэр Фауст этого не хочет», — равнодушно ответил Маверик. «Ты знаешь, кто я?» — утвердительно сказал Виктор. «И все равно готов следовать указу мальчишки?» «Не вы мой наниматель, а мальчишка. А я добросовестно подхожу к своей работе». «Это возмутительно!» Грант сделал шаг к двери, ведущей из офиса. Старый вояка перегородил ему путь. «Лэр Грант, посмотрите!» Корвус вывел голографическую картинку из кома, показывая своему господину. «Экстренные новости» гласила надпись внизу под изображением молодой улыбчивой ведущей. «В связи с чрезвычайным происшествием мы прерываем текущий эфир, чтобы огласить шокирующую новость. В полдень по местному времени совершено убийство одного из самых влиятельных людей Союза. Виктор Грант возвращался из театра, когда его флайер взорвался в воздухе, стоило ему взлететь. На текущий момент ничего не известно о пострадавших. Осколки аппарата раскидало по крыше здания оперы Хайтауна, но, по преждевременным данным, поступила информация, что Виктор Грант и его первый помощник и управляющий, Инаин Корвус, погибли. Было ли это убийство или несчастный случай, пока неизвестно. Полиция работает в этом направлении, а пока обсудим то, что происходит за кулисами корпоративного дома». «Что?» — возмутился Грант. «Как такое возможно?» «Лэр, послушайте», — успокоил его Корва. «На сайте корпорации уже выдвинули пресс-релиз о новом наследнике состояния Grant Incorporated. По первым сведениям, унаследует все некий Фауст Лоуэлл, выходец с окраин империи, близкий друг семьи и единственный, с кем имелся хоть какой-то контакт у Виктора Гранта за последний год. Мы пристально следим за новостями и будем держать в курсе население столиц о грядущих изменениях». Виктор смотрел на фотографию Фауста, прикрепленную в репортаже, и думал. «Корва, меня предали», — грустно произнес он. «Тот, от кого я не ждал». «Нельзя делать такие незрелые выводы», — спокойно сказал Корва. «Думаю, ваш сын расскажет вам все немного позднее». «Сын?» — пискнул Синистер. Случайно оброненную фразу услышал весь состав команды «Фаллоу», пока что малочисленный. Синистер тихо стекал на пол, подбирая челюсть. Близняшки округлили глаза. Они никогда не видели аристократов местного мира, а тут пожаловал один из древнейших. «Меня точно уволят», — тяжело выдохнул программист, снова прячась за компьютером. «Спасибо», — поблагодарил Фауст, провожая Амелию, закованную в наручники Илону. «Это моя работа». Амелия улыбнулась. «Все равно», — покачал головой Фауст. «Ты поверила?» «У меня не было выбора». Фауст закрыл дверь и прижался к ней с другой стороны. В голове вертелись воспоминания разговора, что произошел 10 минутами раньше. «Почему ты это сделала, Илона?» — спросил он служанку. «Разве тебе так важны деньги?» «Деньги?» Девушка неожиданно истерично рассмеялась. «Да». «Считаю, что мне важны деньги. А кому они не важны? Может, тому, кто неожиданно становится преемником самого могущественного дома в Союзе?» «Я этого не хотел». «Но стал!» — выкрикнула она. «Ты, а не она!» «Она?» — непонимающе нахмурился Фауст. «Моя дочь, она, а не ты!» «Но у тебя...» — калеку осенило. «Та девочка?» «Да», — торжествующе произнесла Илона. «Но он не принял ее, а тебя принял». «Ты покрасила волосы», — кивнул Фауст. «Не ты поместила ее сюда, а он...» «Мне надо было скрыть их сходство. Он так попросил. Да, настоял, чтобы она росла в пределах поместья, будто хотел поиздеваться, хотел сделать больнее». Сказать Фаусту было нечего, но его внутренняя радость от завершившихся проблем вдруг угасла. Он уже не чувствовал себя победителем. В дверь постучали. Фауст вышел из размышлений и открыл ее. Наверняка это Амелия что-то забыла сказать. На пороге и правда была детектив Бэрроу, но кроме нее был еще один, на этот раз незваный гость. Силуэт стоящего позади нее мужчины нетрудно узнать. Кромвель Лафайе, собственной персоной. «Не ожидал меня увидеть?» — ухмыльнулся тот. Он толкнул Амелию вперед, вошел сам, следом вошли пять мужчин, судя по выправке, бывшие военные. Фауст прошел в гостиную, приглашающе махая рукой. «Присаживайтесь. К сожалению, не могу предложить напитки. Я их не предлагаю таким кускам дерьма», — сорвалось с его языка. Ноздри Кромвеля раздулись. Глаза заискрились молниями. Он сделал шаг вперед и ударил Фауста по лицу, отчего тот упал на ковер. «Маленький ублюдок! Ты пожалеешь обо всем, что сделал!» — прорычал он. «Например, за то, что родился?» — сказал Фауст в сердцах. «И не прикрывайся местью или чувствами. Ты просто хочешь расширить свою империю, иначе бы поступил по-другому. Но не сможешь этого сделать, ни расширить, ни удержать то, что уже имеешь». Следом за пощечиной Кромвель несколько раз пнул Фауста. Амелия что-то говорила, Илона плакала, Фауст лежал на полу, распростершись, как морская звезда. Вытерев кровь с губы, он засмеялся. «Это действительно абсурдно», — сквозь смех сказал он. «Ты еще хуже, чем самый мерзкий корпорат, которого я себе представлял». «Фауст, не надо!» — воскликнула Амелия, наблюдая за тем, как Кромвель в порыве ярости еще раз пнул тело калеки. «Фауст, держи себя в руках! Не провоцируй его!» — вторил детективу Регулус. «Да идите вы все нахер!» — проворчал он. «Я разработал новую протезированную систему. Она выглядит как...» «Не зуди!» — Фауст отмахнулся, не слушая Регулуса. «С кем ты говоришь?» — напрягся Кромвель. «Тут есть еще кто-то. Вы окружили периметр? Накинули заглушку?» «Да, лэр!» — отозвали солдаты. «Эй, сучонок, сошел с ума? Рано, я еще не решил, что с тобой делать. Может быть, сломаю, чтобы ты стал покорным и делал все, что я хочу. А может, просто убью?» — размышлял вслух Кромвель. «Все-таки ты здорово насолил мне. В мои планы не входило наследование каким-то полукровкой». «Ты хотел, чтобы дочь Илоны стала наследницей», — сложил 2 и 2 Фауст. «А ты бы стал теневым генералом. Говоришь, я полукровка? Во мне часть Лафайе и часть Грантов. Весь абсурд в том, что я даже благороднее тебя. На колени!» Фауста стало смешно до колик. Он свернулся калачиком и хихикал. Нагрузка последних дней наконец-то нашла выход. «Пожалуй, мне достаточно и одного наследника. Точнее, наследницы. Убить его, но не быстро. Хочу, чтобы помучился». 5 тел обступили лежащего Фауста, подняли, держа на весу. «Фауст, приди в себя!» — громыхал Регулус. «Тебе надо просто включить защиту. Я помогу!» Перед глазами всплыла иконка. Фауст прочитал название. «Активировать защиту?» «Да? Нет?» «Что за защита?» — спросил он воздух. «Это комплекс. Я разработал его и поместил во флайер». «С кем ты говоришь, уродец?» — прищурился Лафайе и поднял голову Фауста за волосы. «Это поможет убить их всех?» — снова спросил, будто бы сам себя Фауст. «Да!» — коротко ответил Регулус, но Фаусту показалось, что тот злорадствовал. «Активировать!» «Я с тобой говорю!» — кричал Кромвель, но было уже поздно. Браслеты на запястьях калеки загорелись, они были покрыты бусинками индикаторов, которые вспыхнули белым светом, загораясь одна за другой. Перед глазами пролетели строки. «Защита активирована. Приоритет угрозы ниже среднего. Развертка оборудования. 13, 12, 10, 9...» «Что это?» — спросил Кромвель, указывая на браслеты. «Я не знаю, босс!» — промычал громила справа. «Так узнай, болван!» Фауст посмотрел на оставшиеся 5 секунд на таймере. «Эй, Кромвель!» — он посмотрел в глаза мужчине. «Я заберу у тебя все, но ты этого уже не увидишь». «Что ты несешь?» — спросил аристократ. Где-то за пределами дома послышалось гудение, а в следующую секунду окно разбилось, осыпая комнату стеклами. Пролетела вспышка, ударяясь прямо в грудь Фауста. Тело парня вынесло из рук бойцов Лафайе. Он пролетел несколько метров и застыл. Ноги калеки не касались земли, его держала конструкция по типу бронежилета, грея воздух двигателями-стабилизаторами. «Огонь!» — проорал Кромвель. Бойцы потянулись за автоматами, чтобы изрешетить Фауста. Следом за этим в гостиную стали влетать искра за искрой, помещаясь на тело висящего в воздухе парня, будто тот был магнитом невиданной силы. Руки, ноги, корпус. Фигура росла, будто снежный ком. Открылся огонь. Пули выбивали искры из металла, которым был покрыт Фауст, но были не в силах причинить существенного вреда. Комната наполнилась легкой дымовой завесой, а когда та рассеялась перед всеми присутствующими, появилась фигура 3-метрового робота. Его глаза горели синим светом. Он стоял и разминался, будто боксер, водя головой из стороны в сторону и ощупывая руки. «Кромвель, пора умирать!» — прорычал глухой голос из-под шлема.